Глава 9. Возвращаемся по времени немного назад. Адриан. Свой разговор с миссаршем я не стал пересказывать никому. Это мое личное дело, о чем мы там с ним в аэромобиле общались. А вот о своей встрече с Личем в тот же вечер сообщил Мартышу и о нитях, которые идут в замок, и о том, что кабинет схлопнулся, и о том, что я не знаю, как освободить Анну. Конечно, про последнее я ему сообщил в последний момент, уже выходя из его комнаты. Да, кстати, не обещаю, что освобожу бестолочь от клятвы, но, возможно, со временем, потому что не знаешь как. Мартыш посмотрел на меня со злым каким-то прищуром. Я пожал плечами и изобразил безразличие. «Не смей пользоваться клятвой. Никогда больше!» — рыкнул он, и ошейник у меня на долю секунды стал теплее. «Да пошел ты!» — теперь уже я разозлился. Даже миссарж до такого не додумался, поверив мне на слово, а ты, значит, решил власть свою показать? «Ну не все же тебе ее демонстрировать!» — огрызнулся Мартыш. «И радуйся, что я не приказал тебе пойти и объясниться с Анной. А то я могу. Тебе же хуже будет!» — фыркнул я. «Она вернется ко мне!» «Я бы не был так уверен», — тоже усмехнулся Мартыш. «Анна — умная девушка, а умные могут простить одну глупость, но не две подряд». Я вылетел из его комнаты, хлопнув дверью, вбежал к себе, упал на кровать и, как ни странно, почти сразу уснул, чтобы проснуться от дикого жара. Дикого, страшного жара. Я горю, я в огне. В голове мутится, дым, везде дым. Пот ручьём, кашель. Но боли пока нет, только страх, злость, гнев и неверие, что все происходит со мной. Я привязан к огромному столбу. Рядом отец, за ним брат. Вокруг толпа людей. А с балкона дворца на нас смотрят коронованный светлый предатель и его сын, Лаэш. Я могу смотреть только в бок. На отца или вверх, на Лаэша. На людей из-за стены дыма сложно. И плевать мне на них. Но Лаэш! Как он мог? И тут я чувствую ментальный удар. Да, вовремя. Дым проникает в легкие, и я уже перестаю воспринимать реальность из-за боли. Не могу дышать, не могу кричать. И видеть уже почти не могу. Но после ментального толчка я замечаю пса, подбежавшего почти вплотную к огню. Я чувствую его страх, но он стоит, стоит и держит в зубах полузадушенную сову. Да, это выход. Временный. Потому что если остаться в птице надолго, я растворюсь в ее сознании, но зато не сгорю заживо. Тело сгорит, а разум нет. Может, Лаэш что-то придумает потом? Сейчас главное — выжить. Только переноситься надо полностью, полностью. Страшно. Но гореть еще страшнее. Самый ужасный кошмар анимага — перенестись полностью в тело животного, потеряв связь со своим человеческим. Говорят, после этого в астрале остается посмертный отпечаток памяти. Оковы на руках мешают мне использовать некросилу, но анимагия — немного иное, ее нельзя заблокировать, особенно если рядом стоит тот, кто готов тебе помочь, и смотрит глазами Лаэша с собачьей морды. «Да будьте вы прокляты!» Уже взлетая в небо, я вдруг услышал громкий голос отца. «Если мои потомки не вернутся в родные стены и закон равновесия не восстановится, вы все умрете! Все!» И он рассмеялся страшным, безумным смехом. «Умрете сами и убьете своих близких! Ни одного живого не останется в этой проклятой мною стране!» Снова раздался страшный смех, от которого даже мне стало жутко. Но я не удержался и подлетел, чтобы посмотреть на лицо светлого предателя, испуганное и растерянное. Люди на площади заметались в панике, часть, наоборот, застыла от парализующего ужаса. Они уже наказывали сами себя за то, что явились смотреть на нашу казнь. Мой отец каким-то чудом преодолел блокирующую силу антимагических оков, Его мощь подпитывалась сейчас из моего тела и тела брата. Но вместо того, чтобы спастись из огня, отец проклинал всех и помечал каждого страшной меткой смерти. Каждого! Все, кто оказался на площади, должны были умереть в течение года. Я ощутил, как умерло мое тело. Почти сразу следом за мной ушел брат. Отец выпил из нас не только магию, но и саму жизнь, а сам стоял в огне и смеялся. Наверное, он понимал, что спастись не получится. Кругом были лучники, вооруженные стрелами с сент-лигосскими наконечниками, практически убившими нас в замке. Поэтому он тратил всю свою магию на месть. «Никто и ничто не остановит мое проклятие. Если оно начнет исполняться, все умрут, а я восстану, чтобы править мертвыми». Резко проснувшись, я услышал из соседней комнаты негромкий вскрик и рванул к Мартышу, как был, в одном нижнем белье, но зато с огнестрелом в руке. Ногой распахнув дверь, я прицелился в спину призрачной твари, зависшей над моим другом. Тварь обернулась, и рука у меня опустилась. На меня смотрело мое собственное отражение. Даже голубые глаза были такими же. «Ты?» — изумленно произнес он моим же голосом. Нет, не совсем моим, но очень похожим. «Он нас опять предал. Давай его убьем». Никого он не предавал. Я пристально уставился на свое отражение. Древний призрак. Очень древний, неупокоенный призрак. Он нас спас. Помнишь? Сову. Помнишь? Призрак задумался, а я попытался... Нет, не упокоить, но хотя бы прощупать, возможно ли подобное. Ты на него зол. Пока я изучал призрака, тот изучал меня. Очень зол. Но это же не повод его убивать, нервно хмыкнул я. Друзья часто ругаются. Я тоже думал, что он мой друг. Он им и оставался, разговаривая с... духовным отпечатком моего предыдущего воплощения, я аккуратно передвигался все ближе и ближе, так чтобы встать между призраком и Мартышем. «Ты знаешь, что это он управляет артефактом на твоей шее?» — поинтересовалась моя темная призрачная копия, с ненавистью глядя на мою светлую половину божественного единения. Я кивнул. «Так получилось. Лучше он, чем кто-то чужой». И тут меня озарило. «А ты можешь общаться с отцом?» «Со своим отцом, с тем, что сейчас живет в замке». Призрак весь сморщился, словно тема про отца ему неприятна и немного болезненна. «Интересно, я так же выгляжу, когда меня что-то раздражает?» «Могу, но не хочу. Он не тот». «Что значит «не тот»?» — удивился я. «Не тот», — упрямо повторило мое отражение. «Он словно... как тот живой, что жил в замке до вас, то нормальный, то безумный, то снова нормальный, то сам с собой говорит и смеется. Нет, это не тот отец, которого я любил». «Ну да, он спятил еще, когда нас сжигали, а может, и пораньше немного», — согласился я. «Нас сжигали?» — искренне удивился призрак. «Нет, не помню. Не хочу помнить». И практически вбежал в стену и растворился в ней, словно тень. Я опустил огнестрел и направился к двери. Мне тоже пришла пора исчезать. «Поговори с Анной», — выдал мне вслед вместо благодарности Мартыш. «Помирись с ней. Я хотя бы не буду себя чувствовать человеком, укравшим у дурачка из-под носа конфету». Резко развернувшись, я... Нет, ничего хорошего мы сейчас друг другу не скажем. Но даже понимая, что он прав, я еще не готов простить ему выходку с ошейником. Теперь из вредности не буду Анну освобождать от клятвы. Зачем, раз мне запретили ей приказывать? Знаю, что глупо, и что уже завтра я буду думать иначе. Но пока просто бешеное желание послать его самого куда подальше. Но посылать Мартыша я никуда не стал, сам вышел, правда, успев услышать. Спасибо, что пришел. Придурок. Можно подумать, я бы его бросил одного разбираться с призраками. Следующие недели две нам было не до выяснения отношений. Но потом, когда появилась возможность выдохнуть, мы стали старательно друг друга не замечать. Все трое. Я вставал до их отъезда, обедал в гордом одиночестве, ужинал тоже. Вечером из библиотеки выскальзывал как можно позже, чтобы они уже успели наболтаться в волю и разойтись по своим комнатам. Каждый раз, проходя мимо комнаты Анны, я замирал, даже не всегда осознанно, и прислушивался. А потом всегда шел в свою комнату по дуге, чтобы пройти как можно ближе к двери в комнату Мартыша и тоже прислушаться. Это была уже традиция. Убедиться, что все по-прежнему, что бестолочь все еще только моя. Да, я видел, как они целовались, как он на нее смотрит, как все зыбко и в любой момент может покачнуться. Но заставить себя подойти к Анне и поговорить я не мог. Даже осознавая, что зря от нее отказался, потому что все равно ничто не изменилось. Она осталась моей слабостью. Правда, теперь болезненной, изъедающей душу, как отрава. Через Мисарша я сумела платить пансион своей прабабке на 20 лет вперед и даже передал ей письмо, в котором написал, что у меня все хорошо, просто улаживаю кое-какие дела. Охраной моих родственников никто особо не занимался, только присматривали за ними краем глаза. Ну и правильно. Меньше шума, меньше лишнего внимания. Я постоянно ощущал себя балансирующим на канате, натянутом над пропастью. Лич в замке, легко блокирующий двери и замуровывающий комнаты. Вдруг мы как-то проснемся и окажемся заточенными каждый у себя. Не то чтобы этот кошмар мешал мне спокойно спать, но беспокоил. Как и осознание того, что именно этот безумный скелет держит в своих костлявых лапах все нити паутины, управляющие мертвыми. А главное, он же в любой момент может запустить вирус по новой. Но лич больше не появлялся, в отличие от призрака Анталя. Вот тот в первое же утро, как только я снова добрался до библиотеки, вышел из стены и огляделся. Не думал, что будет так тяжело. Я замер, боясь спугнуть потенциального информатора, учителя и возможного союзника. Призрак ходил и вообще вел себя словно живой. Для недавно потерявшейся души такое поведение нормально. Но это-то живет в замке уже 800 лет. «У тебя получилось создать меч?» — внезапно спросил Анталь, подойдя ко мне и посмотрев на раскиданные по столу книги. «Кинжал — мой предел», — вздохнул я. «Ну не перед самим же собой мне выделываться. Хотя по теории реинкарнации странно, что мы раздвоились, и я переродился. Знаешь...» Я, когда очнулся, обрадовался, решил, что мне все приснилось. Анталь скользнул по книге рукой, как и положено призраку. Взять в руки у него не получилось. Потом обучал брата и вместе с ним искал способы, как меня упокоить. Питер перерыл тут все, но у нас ничего не получилось. Анталь вздохнул, и я даже почувствовал дуновение воздуха, прохладное и едва ощутимое. Тот, кто жил здесь после него, не хотел со мной общаться и звал меня галлюцинацией. Зато именно он создал Бертолана и других. «Бертолана?» Я вопросительно посмотрел на Анталя, а тот, несколько раз пройдя сквозь кресло, наконец умудрился в него сесть. «Почти забыл, как это делается», — пояснил он. «Раньше мы с Питером много экспериментировали. У меня даже получалось брать вещи. А потом я переселился в стены и только наблюдал, пока не появился Берт. Он, конечно, странный и говорит только стихами, но со временем привыкаешь ко всему, даже к такой манере разговора». «А, ты про Дворецкого», — сообразил я. Анталь кивнул и снова огляделся. Даже не надеялся, что опять начну общаться с живыми. «Но если хочешь, я готов с тобой поделиться всем, что помню.